Часть первая. 15 месяцев спустя. «Послушай, ты ведь еле дышишь, называя это жизнью». Мэри Оливер. Глава вторая. Говорят, что если пропавшего ребенка не нашли в течение суток после исчезновения, то вероятнее всего, что его уже не найдут никогда. Такой была первая связанная мысль, посещавшая Марин Мачадо каждое утро. Вторая мысль — не сегодня ли она, наконец, осознает, что пора покончить с этой жизнью. Иногда эти мысли рассеивались к тому времени, когда она, выбравшись из постели, стояла под душем, смывая их сильной струей горячей воды из душевой насадки. Иногда они рассеивались позже, после чашки кофе, когда она уже ехала на работу. Но иногда крутились в голове целый день, точно шепот зловещих туч, на дальнем горизонте подсознания, подобно мрачной фонограмме, которую невозможно выключить. В иные дни Марин могла выглядеть нормально и вела с окружающими обычные разговоры, как обычный человек. Хотя внутри у нее звучали совсем другие диалоги. Так случилось, к примеру, и вчера утром. Марин появилась в своем салоне в розовом платье от Шанель, найденном в глубине своей гардеробной, с прицепленной к нему карточкой из химчистки. Входя в приемную, она выглядела потрясающе, что сразу заметила ее секретарша, молодая блондинка с безупречным чувством стиля. «Доброе утро, Марин», — сказала Вероника с сияющей улыбкой. «Надо же, какое у вас изумительное платье! Выглядите на миллион баксов!» Марин ответила улыбкой, проходя по элегантной приемной в сторону своего личного кабинета в глубине салона. «Спасибо, Ви. Пустяки. Что у нас с расписанием на сегодня?» «Забито под завязку», — произнесла Вероника тем монотонным голосом, каким, видимо, разговаривают по утрам все работающие люди. Марин кивнула и, опять улыбнувшись, продолжила путь к своему кабинету. Хотя в уме у нее постоянно крутились мрачные мысли. «Может, сегодня уже пора? Возьму ножницы. Не те новые, что я опробовала прошлым летом на Скарлетт Йоханссон, а старые, привычные. Те самые, которыми 5 лет назад подстригла Дженнифер Лопес. Их ведь так удобно держать. Надо просто воткнуть их в шею, прямо туда, где бьется жилка. Я сделаю это перед зеркалом в ванной. Тогда уж мне не удастся промахнуться. Да, именно в ванной. Ее проще всего отмыть. Там синевато-серый кафель, соединенный темными швами, и пятен крови будет не видно. Она не сделала этого, но думала об этом. Она по-прежнему думала об этом. Каждое утро, большинство вечеров, бывало и в середине дня. Сегодня, к счастью, день начался лучше, и мысли, разъедавшие ее душу с утра, начали терять определенность. Они полностью исчезли со звонком будильника. Включив лампу на прикроватной тумбочке, Марин поморщилась от противного привкуса, появившегося благодаря целой бутылке выпитого перед сном красного вина. Взяв запасенный с вечера стакан воды и сделав большой глоток, она прополоскала пересохший рот. Потом вытащила шнур зарядника из телефона. «Ты жива?» Вопрос от Сэла, естественно. Его традиционное утреннее сообщение, если он не дожидался ее звонка. Любому другому такой вопрос мог бы показаться бесчувственным. Но у них с Сэлом особые отношения. Они давно знали друг друга, разделяли любовь к черному юмору. И Марин радовала, что у нее по жизни еще есть друг, не считавшим необходимым осторожничать, с ее драгоценными чувствами. Она также абсолютно уверена, что только Сэл, единственный из ее знакомых, втайне не считал ее дрянью. С больной от похмелья головой и еще затуманенным со сна взором, Марин ответила ему, неловко набрав текст плохо гнущимися с просонья пальцами. «Еле-еле». Таков ее традиционный ответ. Предельно лаконичный, но большего и не требовалось. Сэл еще разок проверит ее состояние вечером перед сном. Он знал, что худшими для нее стали утренние и вечерние часы. Именно в них ей хуже всего удавалось мириться с реальностью ее нынешней жизни. Вторая половина семейной кровати пустовала. Несмятая подушка и простыни. Прошлой ночью Дерек с ней не спал. Он опять уехал из города по делам. И она понятия не имела, когда он вернется. Дерек забыл сообщить ей об этом вчера, когда уезжал. А Марин забыла спросить. Прошло уже 485 дней с того времени, когда она потеряла Себастьяна. Это означало, что уже 485 вечеров Марин не купала своего сына, не надевала на него чистую пижамку, не укладывала в кровать и не читала вечерние сказки. Она пережила 485 утренних пробуждений в тихом доме, лишённом детского смеха, топота ножек и призывных криков «Мамочка, помоги!», доносившихся из коридора возле ванной. Четырехлетний малыш, конечно, уже полностью освоил горшок, но ему пока не удавалось как следует справляться с основными навыками личной гигиены. 485 суток сплошного ночного кошмара. Начинался очередной приступ паники. Целую минуту Марин старательно делала упражнение на глубокое дыхание, которым ее научил психотерапевт. Ни о каком нормальном существовании, безусловно, не могло быть и речи. Однако она научилась лучше притворяться. И, главное, перестала пугать людей. Уже 4 месяца прошло с тех пор, как Марин смогла вернуться к работе. Привычный рабочий режим пошел ей на пользу. Благодаря ему она выходила из дома и проводила день на работе, что давало ей повод думать не только о Себастьяне. Свесив ноги с кровати, Марин приподнялась на локте и тут же сморщилась от острой пульсирующей боли в висках. Проглотив таблетки антидепрессанта и поливитамина, она запила их остатками теплой воды и минут через 5 направилась в душ. Спустя 45 минут вышла из ванной уже полностью одетой, с идеальной стильной прической и искусно наложенным макияжем. Теперь Марин чувствовала себя лучше. Ненамного, разумеется. Ведь ее ребенок до сих пор не найден. И это всецело ее вина. Но в такие моменты ей, по крайней мере, не казалось, что она болтается над пропастью, над быстро разматывающейся тонкой нити. И сейчас как раз нащупала подобие твердой почвы под ногами, расценив такое состояние как своеобразное достижение. Этот день пролетел быстро. 4 стрижки, двойной покрас, балаяж и собрание персонала, где она только присутствовала, но проводила его с Эдди. Двойной покрас. Техника окрашивания с использованием 2 цветов одновременно. Чаще всего используются светлые и темные цвета для создания контраста. Балаяж. Техника окрашивания, с помощью которой добиваются эффекта выгоревших на солнце волос. Повышенная до генерального менеджера сразу после рождения ребенка, теперь она управляла повседневными делами всех 3 салонов. Марин с трудом могла представить, что потеряет Сэйди до того, как все случилось с Себастьяном. А после того такая мысль стала невыносимой. Она могла лишь слоняться по дому, погружаясь в свое несчастье, что и делала целый год, пока Дерек и ее психотерапевт не начали упорно твердить, что пора уже вернуться к работе. Марин все еще контролировала ситуацию. Салоны, в конце концов, принадлежали ей. Но в основном вернулась к работе ради стрижек и окрашивания волос избранной группы давних клиентов, известных как VIP-персоны. Все они были до абсурда богаты. Избранные мелкие знаменитости готовы платить по 600 долларов в час за то, чтобы прическу им сделала лично Марин Мачадо. Потому что она успела завоевать популярность. Ее стилистические решения рекламировались в модных журналах типа Vogue, Allure и Marie Claire. Марин Мачадо стала крутым модным стилистом. Погуглив ее имя, можно обнаружить фотографии трех самых знаменитых Дженнифер — Лопес, Лоуренс и Энистон. В общем, тех актрис, с волосами которых она работала лично, хотя теперь статьи о ее работе уступили место новостям об исчезновении Себастьяна и о крупномасштабных поисках, правда, не увенчавшихся успехом. Жалобам на особое отношение к ней и Дереку со стороны полиции, потому что Дерек тоже принадлежал к бизнес-элите. И они, будучи состоятельной парой со связями, водили дружбу с шефом полиции, что сильно преувеличено. В полиции едва знали Марин, разве что видели ее на нескольких ежегодных благотворительных мероприятиях. И слухом о том, что Марин пыталась покончить с собой. Теперь она стала своего рода поучительной историей. Благодаря содействию Сэдди она удержалась на плаву, а занятие любимым делом пошло на пользу. Марин любила создавать новые образы, и именно на своем рабочем месте, щелкая ножницами, смешивая цвета и окрашивая пряди волос, ощущала полноту и гармонию жизни. Она достигла высот в парикмахерском искусстве, идеальном сочетании мастерства и химии. В ее кресле сейчас сидела женщина по имени Аврора. Давняя клиентка, вышедшая замуж за бывшего игрока бейсбольной команды Seattle Mariners. Ее натуральные черные волосы начали сидеть, и за несколько последних посещений ее удалось превратить в блондинку. Авроре хотелось, чтобы ее лицо обрамляла светло-платиновая шевелюра, якобы выгоревшая под морским солнцем. Но ее волосы давно стали сухими, тонкими и истощенными. Марин решила вручную обработать их щадящим осветлителем, смешанным с восстанавливающим бальзамом. Когда волосы клиентки посветлели до бледно-желтого оттенка, похожего на внутреннюю сторону банановой кожуры, время окраски занимало от 10 до 25 минут, в зависимости от множества различных факторов. Марин вымыла ей волосы и не более чем на 3 минуты наложила фиолетовый тонер для создания идеального светло-золотистого оттенка. Несмотря на сложности процесса окраски, Марин умела управлять им. Исключительно важным она считала умение предсказывать последствия своих трудов. И в первую же неделю после возвращения на работу поняла, что лучше бы вернулась в салон раньше, не потратив зря столько времени на сеансы психотерапии. «Итак, каково твое мнение?» — спросила она, наконец, Аврору, поправив несколько локонов прически, прежде чем сбрызнуть их спреем мягкой фиксации. «Идеально, как обычно», — оценила Аврора. «Казалось, теперь...» просто не представляя, что еще можно ответить. В прошлом она весьма бурно высказывалась по поводу достоинств и недостатков своих волос. Но с тех пор, как Марин вернулась к работе, осыпала своего стилиста исключительно комплиментами. Марин пристально наблюдала за клиенткой, выискивая признаки недовольства. Но Аврора выглядела искренне довольной, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, и разглядывая оттенки в разных ракурсах. «Очаровательно! Прекрасная работа!» — заявила она с довольной улыбкой взглянув на Марин в зеркало. Кивнув, та тоже с улыбкой приняла похвалу, сняла пелерину и проводила клиентку в приемную, где Вероника ждала оплаты услуг. Она слегка приобняла Аврору на прощание. И женщина ответила ей излишне крепким объятием. «Ты отлично справляешься, милая, держись», — прошептала та, и Марин невольно испытала ощущение клаустрофобии. Пробормотав слова благодарности, она испытала облегчение, когда Аврора наконец отпустила ее. «Уходите?» — спросила секретарша спустя несколько минут, увидев, что босс вышла из своего кабинета с курткой и сумочкой. Марин, заглянув в компьютер секретарши, проверила записи следующего дня. Только 3 клиентки во второй половине дня. Значит, после утреннего сеанса психотерапии у нее останется пара часов для административных дел. Формально не обязанная теперь заниматься ими, она чувствовала себя виноватой из-за того, что свалила все управление на Сейди. «Передай Сейди, что я буду утром», — попросила Марин, проверив свой телефон. «Пока, Ви. Хорошего вечера». Она направилась к своей машине и уже включила зажигание, когда поступила СМС-ка от Села. В последнее время он остался единственным человеком, способным заставить ее улыбнуться, не вынуждая при этом осознавать, что она улыбается лишь из чувства вежливости или долга. «Приходи в бар. Я совершенно один, не считая компании олухов из колледжа, присосавшихся к Будвайзеру, будучи не в курсе, что есть еще и настоящее пиво». «Не могу. Еду в группу». «Ладно, тогда приходи, когда закончишь самобичевание. Я соскучился по твоему лицу». Марин хотелось согласиться, поскольку она тоже соскучилась по нему. Однако после групповых встреч она обычно чувствовала себя психологически истощенной. «Может, и зайду», — напечатала она, не желая прямо отказываться. «Сам понимаешь, какое меня ждет испытание. Уточню позже». Честный ответ. «Но я изобрел новый коктейль и хочу, чтобы ты попробовала мой мохито с соком граната и ананасом. Я назвал его «Гавайи 5.0». Звучит отвратительно. В награду Марин получила пиктограмму с изображением мужчины, показывающего средний палец, и невольно фыркнула от смеха. Сэл не спросил, где будет Дерек сегодня вечером. Он никогда не спрашивал. Ей хватило 15 минут, чтобы доехать до Содо, как сокращенно называли район South of Downtown. South of Downtown, сокращенно Содо. Перестроенный промышленный район Сиэтла со стадионами и лофтами, где находятся офисы новых компаний, мастерские художников и современные галереи. К тому времени, как она заехала на парковку обветшалого торгового комплекса, где проходило собрание группы поддержки, ее вновь охватила грусть. Естественное состояние. Ведь она шла, вероятно, в единственное место во всем мире, где могла чувствовать себя сколь угодно несчастной, не испытывая при этом необходимости извиняться, поскольку все на этом собрании были по-своему несчастны. Сеансы психотерапии, разумеется, заслуживали доверия, но они подразумевали оценки и негласное ожидание того, что ей должно стать лучше. А сегодняшняя встреча не давала оснований к таким притязаниям. Группа поддержки родителей пропавших в Сиэтле детей. Просто шикарное название для компании людей с одной общей ужасной проблемой. У всех них пропали дети. Сэл называл это актом самобичевания. И он не ошибался. Но иногда Марин нуждалась именно в таком акте. Миновал уже год, 3 месяца и 22 дня с худшего момента в ее жизни. С момента, когда она совершила худшую из ошибок. И никто в том не виноват, кроме нее. Если бы она не выпустила ручку Себастьяна, чтобы написать СМС-ку, если бы они раньше зашли в ту кондитерскую лавку, если бы она не затащила его в книжный магазин, если бы она раньше оторвала взгляд от телефона, если б... Психотерапевт убеждал ее прекратить зацикливаться на том злосчастном дне. Говорил, что бесполезно снова и снова прокручивать в голове каждую его секунду. Как будто каким-то волшебным образом могли вспомниться новые важные детали. Что нужно найти способ примириться со случившимся и вновь начать смотреть в будущее, не переставая, безусловно, надеяться на возвращение Себастьяна. Что нужно постараться начать вести продуктивную жизнь, несмотря на случившееся, несмотря на допущенную ею ошибку, несмотря на ее последствия. Марин считала его советы дурацкими. Потому-то ей больше и не хотелось ходить на его сеансы. А хотелось думать только о тех последних моментах. Хотелось продолжать ковыряться в своей ране. Она не хотела, чтобы та заживала. Потому что если она заживет, то значит все кончено. И значит ее малыш останется потерянным навсегда. Она не могла уразуметь, почему никто, казалось, не понимал этого. Никто, за исключением членов группы поддержки. Она пристально глянула на выцветшую желтую вывеску магазина пончиков, которая уже приобрела оттенок то ли горчицы, то ли лимона, с неизменно освещенной витриной. Если б в прошлом году кто-то сказал ей, что она будет таскаться сюда раз в месяц и проводить время в группе незнакомых людей, она не поверила бы. Да, раньше Марин многому не могла бы поверить. Ключи выскользнули из ее рук, но ей удалось подхватить их, прежде чем они шлепнулись в грязную лужу на парковке. А разве сама она в последнее время не барахтается в грязной луже своей жизни? Переживая череду промахов и ловушек, ошибок и угрызений совести, постоянно жонглируя шарами притворства, силясь показать, что все хорошо, когда в душе постоянно царит хаос саморазрушения. Однажды все эти шары упадут и разобьются вдребезги.